Глава 6. Земная федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Зеленая зона окраины жилого комплекса в Элизиуме. «Мы не можем сейчас уйти», — проговорил я. «У нас нет оружия». «Чего?» — Блайс остановился и посмотрел мне в глаза. «В смысле нет оружия? Так закажите, здесь это быстрее, чем за стенами происходит». «В прямом. Мы, скажем так, немного не рассчитали бюджет, и у нас практически не осталось денег. Мы не сможем заказать оружие и снаряжение в магазине, банально не хватит кредитов. Мы пришли в административный центр, чтобы поискать тех, кому продают оружие барыги из Лимба, ведь наверняка же есть такие». «Дьявол, да как вы вообще до сих пор живы?» — закатил глаза Блайс. «С таким-то подходом». «Ладно, идем. Хвала космосу. Я знаю, к кому нужно обратиться». «Хвала космосу». Интересное выражение. И весьма характерное. «Блайс из пилотов?» Обычно такой лексикон как раз у космолетчиков и приближенного к ним круга. Хотя сейчас, думаю, это не имеет значения. Сейчас важнее свалить отсюда. Мы быстро шли по Элизиуму, с каждым шагом удаляясь от центра. Здесь было далеко не так оживленно, да и освещение оставляло желать лучшего. Логично, не в центре же сидеть торговцу нелегальным оружием. Блайс быстро шел впереди, уверенно выбирая дорогу. Видно было, что ориентируется он здесь отлично. «Дьявол, а можем ли мы ему доверять? Где гарантия, что он не затаил зло за убитых туристов и перенесенное унижение и не собирается завести нас в засаду? В конце концов, опыт есть опыт. С другой стороны, с чего бы ему тогда помогать нам с оружием? Но выбора-то у нас нет, по крайней мере, пока мы безоружны. А там надо держать ухо востро. Не стоит безоговорочно полагаться на сталкера. В конце концов, то, что он говорил в Лимбе, лишь слова, сказанные, возможно, лишь для того, чтобы сохранить жизнь. Короче, нельзя расслабляться. Я и так уже достаточно глупостей натворил». «Почти пришли. Говорить буду я, вы помалкивайте. Я знаю этого парня, и он кое-чем обязан мне, так что все должно пройти гладко. Сколько у вас денег?» «В районе 300 тысяч». «На всех?» — Блайс выглядел удивленным. «Да». Сталкер заковыристо выругался, снова упомянув космос, звезды и что-то еще, и покачал головой. Мы подошли к зданию, которое выглядело как типичный жилой блок. Блайс приложил браслет к двери и шагнул в коридор. Мы последовали за ним. Да, здесь жилье явно дешевле, чем в центре. Стены облупленные, покрыты плесенью, свет тусклый, лампы под потолком горят в треть силы. Индикаторы почти на всех дверях светятся зеленым. «Живи, не хочу». Вот и не хотят, по всей видимости. Блайс прошел по коридору, остановился у одной из дверей и уверенно постучал. Несколько секунд не было никакой реакции, видимо, обитатель комнаты изучал посетителя. Потом раздался щелчок, и дверь открылась. «Я не один», — предупредил кого-то Блайс. «С друзьями». «С друзьями — это хорошо», — послышался неприятный какой-то скрипучий голос. «Это значит, больше денег потратите». Я хмыкнул. «Не факт. Совсем не факт». «Заходите», — махнул Блайс. Переступая через порог, я ожидал увидеть нечто вроде моей комнатушки, которую снимал в жилом блоке. Однако ожидания не оправдались. Комната была здорово переделана изнутри и, кажется, даже объединена со следующим жилищем. Помещение делилось на две части полипластовой стойкой под дерево. В более узкую часть перед ней и набилась вся наша внезапно подросшая компания. За стойкой сидел мужик. Вот другое слово и не подберешь на самом деле. Ёжик седых, начинающих выпадать волос, глаза чуть на выкате, большой красный нос. Сломанные уши выдают бывшего борца. Из закатанных рукавов когда-то белой рубашки выглядывают мощные волосатые руки. Черная кожаная жилетка на животе торговца опасно натянута. Торговец откинулся на спинку кресла на колесиках, переплел толстые короткие пальцы на брюхе и выжидающе посмотрел на нас. «Здравствуй, Сид», — поздоровался Блейз. «Нужно оружие, боекомплект и какая-нибудь бронька для моих друзей». «Какие классы?» — скрипуче поинтересовался торговец. Блейз вопросительно посмотрел на меня. «Энфорсер, марксман и мародер». Отвечая, я смотрел не на торговца. Мой взгляд был прикован к тому, что я увидел за его спиной. Все три стены были увешаны самым разнообразным оружием. Штурмовые винтовки, пулеметы, автоматические дробовики. Присмотревшись, я заметил даже пару плазмоганов и гранатомет. Кучерява, ничего не скажешь. С виду оружие в приличном состоянии. Хорошо, если так и есть. Получится недешево, проскрипел Сид. Особенно по броне. Ну, вот тут-то и начинается самое интересное, горько усмехнулся Блейз. Бюджет ограничен. Нужно уложиться в... Снова взгляд в нашу сторону. 211 тысяч, опустив глаза, проговорил Дис. 315, поправил я солнцепоклонника. Трупам кредиты ни к чему. Нет смысла пытаться сэкономить. А в том, что если мы не вооружимся, очень скоро этими самыми трупами и станем, я практически не сомневался. У меня еще осталось немного денег после имплантации и закупки софта, а по дороге к торговцу я заглянул в почти забытый раздел полученных донатов и с удивлением и удовлетворением отметил, что там висит приличное количество непрочитанных уведомлений. Не золотые горы, конечно, но что-то нападало, не обманула администрация. Сейчас будет очень кстати. Сид уставился на нас своими блеклыми водянистыми глазами. «Серьезно? Экип для мародера, Маркса и Энфорса на 315 тысяч?» — усмехнулся он. «Вы, ребята, никак решили, что в Федерацию вернулись. Этого не хватит, чтобы даже одного собрать. За всех троих вообще молчу. Вы в своем уме?» «Сид, очень надо», — проговорил Блайс. «И надо прямо сейчас. У ребят время заканчивается, а они до сих пор пустые. Не пойдут же они с пустыми руками?» «Пусть в лимб валят и зарабатывают. Там же они как-то выжили», — процедил Сид. «Ты, Блайс, что, решил, что я с тобой в благородство играть буду? Думаешь, натаскал мне консервных банок, и теперь тебе даром тут все для всех, и пусть никто не уйдет обиженным?» «Тихо», — выступил вперед я. «Не надо нервов. Мы друг друга не так поняли. Нам нужны вооружение и броня, подходящие нашим специализациям, а не требуемые. Нам не ранг повышать, нам, чтобы с пустыми руками не бегать. И по броне точно так же. Не обязательно топовый шмот, но и нерванину какую-нибудь. Я примерно в ценах ориентируюсь. Понимаю, что идеально мы тут не прикинемся, но делать вид, что за эти деньги здесь совсем делать нечего, тоже не надо». «Ориентируется он». Сид, кряхтя, встал с кресла и, переваливаясь, пошел к стене, увешанной оружием. «А ты знаешь, ориентирующийся, что кто-то Джаспера завалил? Из третьего сектора поставок больше не будет, по крайней мере, какое-то время. Так что цены моментально улетели в космос. Узнать бы, что за мразь это сделала, да заказать его». Я украдкой бросил взгляд на Диса, Дис на меня. «Да уж, кажется, у меня талант заводить друзей. Сначала скульптор, потом Слай, теперь еще этот Сид. Думается мне, это он еще просто не в курсе дел, новости не дошли. А так сложить 2 и 2 несложно. Сейчас я уже сильно жалел о своем мальчишеском порыве разрешить отображение в рейтинге. Алтай, топ-лимба, приятно познакомиться. Да, это я завалил Джаспера и скульптора. Хотите меня убить, становитесь в очередь. Прекрасно вообще. Вот, Сид подошел к стойке и грохнул на нее оружие. «Смотрите, что куда. Энфорсеру и мародеру на первых порах одинаковые стволы подойдут. Снайперу вот пока. Пойдет на первое время». На стойке лежали 3 винтовки. На первый взгляд практически одинаковые, но если присмотреться, становилось понятно, что модификации у оружия разные. 2 в укороченном штурмовом варианте, с увеличенными магазинами и голографическими прицелами. На этом навороты заканчивались, если не считать за таковые потертые 3-точечные ремни. 3-я в снайперском исполнении, полноразмерная, с утолщенным за счет интегрированного глушителя стволом и массивной блямбой оптического прицела с автоподстройкой и лазерным дальномером. Следом за оружием на полку легли запасные магазины, по 2 на нос и несколько упаковок с патронами. 2 типа. Стандартные безгильзовые со стальным сердечником для штурмовок и дозвуковые для снайперки. Если где-то раздобудете кит для нее, можно будет переоборудовать под такую же штурмовку при необходимости. Еще есть разрывные, но они вам без надобности, разве что на морфов пойдете охотиться. И то не со всеми прокатит. А эти самое то, если по индивидуальной броне работать. Глушитель на снайперке дальность снижает. Но у вас все же неполноценный снайпер, марксман. Ей долбить на сверхдальние без надобности, так что только плюсом будет. «Ей?» — усмехнулся я. Сид смерил меня пренебрежительным взглядом. «Но не тебе же! В группе баба, которая на инфорсера никак не тянет. И два здоровых лба. Не нужно быть телепатом, чтобы определить, кто у вас снайперить будет. Не щегол же этот!» Кивнув в сторону Трикса, торговец расхохотался собственной шутке. «Кстати, что по нему?» — Блайз повернулся к хакеру. «У тебя как с оружием?» «У меня есть, все нормально, в камере лежит». «В камере!» — Блайз скривился. «Ладно, зайдем, заберем. Что по экипу, Сид?» «По экипу. Сейчас». Торговец зарылся в одном из стоящих у стены металлических шкафов и через минуту выставил на стойку три нейлоновых сумки. «Как с размерами, не знаю. Подгоните, если что. Здесь не ателье, но должны подойти. Там три комбеза. Формально второй класс бронирования. Спина и грудь — третий. Прослойка — какой-то хитро вывернутый материал. Одновременно и демпфер, и дополнительная защита. Верх — арамид. В целом интересная и вполне надежная штука, но под прямую наводку я бы на вашем месте не подставлялся. Не бронекостюм, сами понимаете. Интегрированные наплечники, наколенники, налокотники. На жопе усиленный слой. Это из легкого лучшее, что у меня есть. Так что я тебе, Блайз, ничего не должен». «В смысле?» — сталкер вскинул брови в неподдельном удивлении. «Вообще-то мы о другом говорили». «Не вопрос. Тогда я это забираю и продолжаем говорить о другом». Торговец потянулся за сумками. «Эй, осади!» — повысил голос Блайз. «Ладно», — продолжил он уже спокойнее. «Шлемы добавь, 4 пайка, сумки для пушек и в расчете». Сид посмотрел на сталкера. Его губы беззвучно шевелились, толстяк что-то подсчитывал в уме. Спустя несколько секунд он кивнул. «Ладно, договорились. Сейчас». Еще минута поисков, перемежающихся руганью и раздраженными восклицаниями, и Сид притащил 3 одинаковых пехотных шлема, потертых, выцветших, со сколами и вмятинами, с простыми прозрачными забралами из полипласта. «Предупреждаю сразу. Забрало ни о чем. Поймаете пулю или даже болт с близкого расстояния. И привет семье. Есть крепление под активные уши и гарнитуры, но самих ушей и гарнитур нет. Найдете – поставите. Электроники никакой в шлемах нет. Сканеров там, детекторов. Но за ваши деньги и это жирно будет. Сейчас пожрать притараню, сумки, и на этом все». Через 2 минуты мы уже паковались. Торговец от щедрот своих выделил 3 матерчатых баула под оружие. В открытом виде даже заблокированные системой стволы переносить по территории зеленой зоны было нельзя. «С пушками проблем не будет?» Я взял свою винтовку, передвинул предохранитель, отщелкнул магазин и положил палец на спусковой крючок. Тут же выскочило уведомление. «Обнаружен новый пользователь. Необходима привязка. Начать процедуру?» И следом еще одно. «Внимание! Использование любых типов оружия в зеленой зоне запрещено и карается смертью, пожизненной высылкой или отключением от системы полигона». Я поспешил отменить привязку и убрать палец со спуска. Уведомления исчезли. «Обидеть хочешь? Все в порядке, я дерьмом не торгую. Эти стволы дороже стоят, особенно сейчас. Пришли бы вы без Блайза, и на них не хватило бы». «Сука, какая ж тварь Джаспера исполнила!» Торговец раздраженно поджал губы. Я поспешил отвести взгляд. Интересно, как бы поступил Сид, если бы знал, что тварь, исполнившая Джаспера, прямо сейчас у него затаривается? Наконец мы закончили. Я с трудом застегнул молнию на сумке и выпрямился, глядя на Сида. «Сколько?» «В смысле, сколько?» — удивился торговец. «315 тысяч. Ты же сам сумму назвал. Или поторговаться вдруг решил?» Я выругался про себя. «Вот же барыга сраный! Нужно было все-таки попробовать не на все деньги затариться. А так он нас поимел, и Блайза, если я все правильно понимаю». «Нет, не решил». Я активировал интерфейс. «Давай запрос». Пара секунд, и деньги ушли Сиду. Дис проделал то же самое. «Все, мы пустые». «Алтай», — задумчиво пробормотал торговец. «Знакомое имя. Где-то я его слышал. Мы с тобой раньше не встречались, парень?» «Нет, первый раз тебя вижу», — решительно качнул я головой. «Пора отсюда сваливать, пока барыга не начал вспоминать, где мог обо мне слышать. Только этого для полного счастья не хватало». «В расчете?» — я вопросительно взглянул на торговца. «В расчете», — чуть помедлив кивнул он. «И с тобой, Блайз, тоже. Найдешь еще что-нибудь интересное? Тащи». «Угу», — Блайз хмуро кивнул и повернулся к выходу. «Бывай, Сид». «Удачной охоты, сталкер», — проговорил барыга вслед Блайзу и противно захихикал. «Это что за гляделки у вас там были?» — спросил Блайз, когда мы удалились от жилого комплекса, в котором обитал Сид. «Какая-то странная реакция на слова этого старого паука». «Да ну, так», — замялся я. «Так?» — усмехнулся Блайз. «Вы что, еще и Джаспера исполнили?» Видимо, в этот момент я не смог совладать с лицом, потому что сталкер даже остановился, взглянув на меня. «Да ладно? Серьезно?» «Ну, получилось так». Меньше всего мне сейчас хотелось объяснять ему, что именно, как и из-за чего получилось. «Ну вы даете, ребята!» По голосу Блайза было не понять, осуждает он или восхищается. «И схрена ли вы тогда бедные такие? Скульптор, Джаспер. Да вы тут пол Элизиума скупить могли бы, если бы с их браслетов бабло сняли». «Не сняли», — буркнул я. Скульптор пустой оказался, а Джаспера пощупать не удалось. «Пустой?» — сталкер хмыкнул. «Админы бабло помыли, что ли?» «Нормальный ход». «Да». «Блайз, а что за дела вообще у Сида этого?» Я решил перевести тему. «Как так получается, что он стволами в обход админов торгует? Им же это невыгодно. А это с какой стороны посмотреть? С одной, может, и невыгодно, что мимо них пушки проходят, которые они скупают за копейки, а толкают потом втридорога. С другой... Во-первых, бабки оседают в Элизиуме все равно, никуда не уходят. Во-вторых, смертность игроков понижается. Все, у кого с баблом туго, не в магазин ломятся, а к Сиду и еще парочке таких, как он. Без пушек у новичков шансов совсем нет, а благодаря Сиду они еще могут принести пользу администрации в пределе и Инферно. Ну, если не опрокинуться, конечно. Тогда их пушки подберет еще кто-нибудь и снова притащит Сиду. А Сид снова заплатит комиссию, которая берет администрация за каждую торговую операцию на стороне. И комиссия там не маленькая, скажу я тебе. «Это что же получается? Барыгой каждый заделаться может, что ли?» Не понял я. «А как же ограничения на пребывание в зеленой зоне?» «Не каждый, конечно», — ответил сталкер. «Только те, у кого среди админов волосатая лапа есть. Только не спрашивай, за какие заслуги можно получить прописку в Элизиуме». «Не скажу. Просто потому, что не знаю». «Понял». Я немного помолчал и нерешительно спросил. «Мы тебя сильно на бабки опустили? Я так понял, что Сид тебе должен был, а теперь взаимозачет типа». «Не сильнее, чем когда моих туристов положили», — невесело усмехнулся Блайз. «Тогда с меня и опыта сняли прилично, и на штраф попал. Задание провалено же». «Да ладно, расслабься», — махнул рукой Блайз. «Вы и меня положить могли, а не стали. За что я вам до сих пор должен? А туристы те редкие ублюдки были. У меня у самого руки чесались. Хотя, говорят, и похуже попадаются. Померзотнее. Ладно, закрыли тему. Вы пожитки свои на выходе из какого сектора оставили? Третий. У меня на выходе во второй, нахмурился Трикс. Блайз недовольно поморщился. Ладно, и ко второму выходу сходим, и к третьему. Все равно нужно решить, каким путем в предел идти. Лучше бы через третий сектор, конечно, но там сейчас просто ад творится. Корпорация скинула чуть ли не 300 капсул, и те, кто при Джаспере и Скульпторе сидели, засунув головы в задницы, сейчас грызутся за наследие авторитетов, а остальные гоняются за свежим мясом. В общем, сейчас там можно нарваться. Ладно, подумаем еще. Стоп! Блайз замер с уже привычным видом человека, вглядывающегося в интерфейс. Через пару секунд сталкер вернулся в реальность, зло выругался и пнул попавшийся под ноги камешек. «Все, звездец. Можно не спешить». Группа Слая только что покинула Элизиум. Они разделились и ушли во все четыре сектора одновременно. «Поздравляю, ребята. Вот теперь у нас точно неприятности».